Глава 24. Тень сомнений. Дом, символически окруженный низкой плетеной оградой, напоминал пестрый ковер из полевых цветов, с воткнутой посередине песочницы под бумажным зонтиком, гигантский коктейльный не иначе. Рядом пластмассовая спиральная горка и маленький надувной бассейн. С единственного дерева свисала перекрученная веревочная качелька. Я точно по адресу. Сверилась, все верно, правая сторона, пятый дом, типовой для кварталов, два этажа, но узкий и компактный. Только ни калитки, ни полноценного забора, а вместо обычного сада детский. Высокая трава близ песочницы заколыхалась, из цветочного месива высунулись любопытные розово-сиреневые соцветия. Пару секунд, и ко мне на ножках-побегах выскочила Эйта в новом горшке, голубеньком, в белые облачка с жизнерадостными радугами. Все-таки адресом я не ошиблась. Она приветливо обняла мою ногу листиками и ускакала на горку. Скатываться с нее на специальном, прихваченном из песочницы поддоне. Площадка не детская, а цветочная. Если продолжится в том же духе, то без нее я не достанусь, скончаясь от умиления. Присыпанная гравием дорожка вела через пустое пространство в ограде к двери. Я просканировала магическую сигнализацию, взяв на заметку, что она не настолько продвинутая, как у ректора, и вжала кнопку звонка. Пряные ароматы кружили голову, ну или это делало волнение из-за предстоящей разведки. Осматривать дом при хозяине-легионере непросто, но я что-нибудь соображу. Дверь приглашающе открылась без щелчка отпираемого замка, из чего напрашивался вывод, что Киллиан не сильно печется о безопасности жилища. Хотя кто туда полезет? Лишь самоубийца да я. Войдя, я оказалась с ним в тесноватой прихожей. Первый раз вижу его таким. Расслабленная поза, волосы в легком беспорядке, обычный домашний наряд, как у нормальных людей, рубашка на выпуск с расстегнутым воротом, свободные штаны. Пожалуй, было бы странно, расхаживая он дома в легионерской форме. Даже для него странно, я имею в виду. «Встретила Эйту во дворе», — поделилась я, и губы сами собой расплылись в улыбке. «Классный горшок! Красочный?» — она выбирала. Последовал спокойный ответ. Я хотел что-то менее красочное, но ей же в нем ходить, а ему ходить с ней. Кажется, Киллиана вообще ничто не способно смутить, включая выгул герани в горшке подобной расцветки. Издержки профессии? Он кивком позвал следовать за собой по коридору, мимо уголка кухни, где определенно никакой литературы не хранилось, и ведущей наверх лестницы, которая манила. Там еще две комнаты должны быть. Уединенные и более подходящие для того, чтобы хранить важные личные вещи. Прошли мы в гостиную. Небольшую и стандартизированно уютную. Диванчик, пара кресел, столик, свет торшера, маговизор. Книжная полка с несколькими потертыми томиками на магическую и околомагическую тематику. Моего трактата среди них, естественно, не было. Не стал бы Киллиан его на обозрение возможным гостям выкладывать, хоть и подозревая, что гости здесь редкость. Но обнадеживает, что в доме есть книги и чувствуется некоторая, пусть и минимальная, обжитость. Он сел в кресло, я приземлилась на диванчик рядом и доложила. «Побывала на собрании тайного сообщества в шахматной беседке парка. Вправду ведь побывала? Участников пятеро, и они тебе не понравятся. Не представляю, кто бы мог мне понравиться в этом качестве», — скептически отметил Киллиан. «Ранее ты называла Дамиана Норвуда с виски Акер и описывала Шейна Палвуса, который как раз был в дыхании дракона тем вечером. Кто остальные двое?» «Нора Доусон и Татум Ригвайр». Ответом стало задумчивое хмыканье. «Ага». Я закинула ногу на ногу и покачала носком туфли. «Полагаю, мне не нужно рассказывать о них, точнее, об их родителях. Персоны именитые, но это ничего не меняет. С арестом возникнут проблемы». «Пусть». Ничуть не стушевался он. «Перед законом все равны. Главное — доказательства». Последние слова особенно выделил интонации, глядя на меня испытующе, словно ждал тех доказательств. «Они будут», — пообещала я. «Скоро». Норвуда всяко дожму, если сам завтра не прибежит. «Что с ритуалом?» — поинтересовался Киллиан, и я невольно вздрогнула. «Который они пытаются провести?» «Обязательно выясню. Уже выясняю». В направленном на меня взгляде ясно читался вопрос: «И чего ты заявилась? Что тут обсуждать с глазу на глаз?» «Им не хватает то ли знаний, то ли решительности. поделилась я впечатлениями. «Сомневаюсь, что ребята так уж опасны. Тебе не выводы поручено делать, а факты собирать», — припечатал он. «Вот и не отвлекайся на сомнения». Я вскочила с дивана, возмущенная до глубины души. «Шпионю для него на халяву, а мне еще на место указывают». «Это непрофессионально», — выпалила я, шагнув к его креслу. «Не прислушиваться к информатору. Именно что не к следователю». «Или ты на первом курсе возомнила себя им?» «Да уж получше некоторых ваших младших легионеров буду. Хочешь других моих выводов? Не отвечай, все равно расскажу. Ты подозреваешь этих ребят в причастности к пропаже Лаи Иствер. Произошедшее с ней не несчастный случай. Официальное заявление легиона врет. Она попала под влияние запретной магии, очевидно ментальной, раз нормальных обличающих показаний не дала. Только тайное сообщество неким образом упомянуло. И это единственная зацепка». Серые глаза прожгли меня насквозь. Точнее, попытались. Бездне не удалось от меня горстку пепла оставить. У каких-то там взглядов нет шансов. «Сядь», — велел Киллиан. «О, да без проблем». Я уселась на край подлокотника его кресла, требовательно сложив руки на груди. «Подумай, я могу быть полезна». «Тогда не мешай думать», — сощурился он. Могла рассмотреть морщинки вокруг глаз, каждую черту лица, углубленный тенями шрам. Была близко, даже слишком, но Киллиан не шелохнулся. В итоге не вытерпела я, поёрзала. «Осторожно, свалишься». «На тебя? Поймаешь, не впервой». «И в допросную понесу, там ты была покладистее». «В учтивости ему не откажешь». «Испытательный срок я с тебя снял. Что еще? «Что еще снять?» — переспросила я. «Не надо». Его пальцы ухватили меня за подбородок, не давая отвернуться. «Этих игр». «Я не играю». Губы изогнулись в усмешке. «Я совершеннолетняя. Твоя замечательная песочница мне неинтересна». «Правильно. Песок потом будет сыпаться. Не настолько ты старый». Киллиан вскинул бровь, нажим стал мягче, казалось, теплые пальцы вот-вот соскользнут к шее и ниже. Достаточно только приподнять голову, но она предательски тяжелела. Его близость действовала на меня странным, давно позабытым образом, погружая в волнительный ступор сродни трансу. Дошутилась. Было невыносимо душно, дышать будто и нечем. Хватай ртом воздух, не хватай, бесполезно. Приоткрытые губы, бесполезный вдох. Сгустившийся от напряжения воздух, переливчатая трель. В дверь звонят. Пальцы все-таки соскользнули с моего подбородка, Киллиан отдёрнул руку. Я мгновенно пришла в сознание, из которого как-то частично вылетела, и осведомилась. «Кого-то ждешь? «Нет. Сейчас выясню, кто это». Он поднялся с кресла с явным намерением идти открывать дверь. «Погоди». Я тоже встала. «Вдруг явился тот, кто ни в коем случае не должен застать меня у тебя. Спрячешься в шкаф?» — издевательски предложил Киллиан. «В книжный с удовольствием». «Не переживай, кто бы там ни был, дальше порога я его не пущу». Трель повторилась настойчивее, он направился в прихожую. Кого бы ни принесло в столь поздний час, огромное спасибо. Надеюсь, от визитера не удастся отделаться слишком быстро. Это мой шанс осмотреть дом. И хитрить не пришлось. Тем более, что-то я отвлеклась. Едва хлопнула входная дверь, я на цыпочках рванула в коридор и взбежала по лестнице. Две комнаты. Первая оказалась спальней, аскетичной, что плюс, обыскивать толком нечего. Накрытая покрывалом широченная кровать, шкаф с аккуратно висящей на вешалках одеждой и пустая тумбочка. Больше я никуда не полезла, поскольку сомневалась, что он держит книгу под подушкой или регулярно почитывает в уборной. Вторая комната была кабинетом с разложенными на столе бумагами, табуретом вместо стула, шкафчиком, в котором разве что папки хранить, и наполовину заполненным книжным стеллажом. Я торопливо пробежалась глазами по корешкам. Свое узнаю моментально. Увы, среди справочников по криминалистике, демонам и темным ритуалам моей книги не нашлось. Огорченно чертыхнувшись, я принялась по очереди открывать дверцы шкафчика. Стопки папок, различные артефакты. Сейф блестел в нижнем отделении серебристыми боками, идеально подходя по размеру для чего-то компактного. Логично. Тот, кто не устанавливает на дом продвинутую сигнализацию, должен хранить все ценное в надежном месте. Защита была впечатляющая. Не замок или код, к счастью. Мощный барьер, тип которого сразу не разберешь. Много чар наворочено. Даже отпечатком ауры хозяина не снять. нужен специально открывающий паз. Хорошо, что неподготовленный я на разведку не хожу. Прислушиваясь к тишине внизу, я достала из пространственного кармана записывающий кристалл. Магический профиль сейфа копировался на него несколько невыносимо долгих минут, чуть не посидела. Особенно, когда услышала звук двери. Наполнившись подлежавшей расшифровке энергии, кристалл прерывисто моргнул и погас. Я спрятала его обратно, закрыла дверцу и пулей выскочила к лестнице. Спуститься не успевала, поэтому застыла у перил. Из прихожей в коридор вышел Киллиан, поднял на меня взгляд, вопросительный, но ни капли не удивленный. «Этот кто-то ушел?» — опасливо спросила я, обняв себя за плечи. «Спряталась получше на всякий случай. Сказал же, что не понадобится». Он приблизился к разделяемым нас ступеням. Зря суетилась. «Кто приходил?» «Сосед». Эйта в его сад пролезла на грядку с салатом и почти угодила в тот салат. Провел воспитательную беседу. «С соседом?» — уточнила я, получив в ответ многозначительный кивок. «Да за ней постоянный присмотр нужен. Как и за тобой. Метка, поди, с этим справляется. Иди сюда». Позвали ласково. «Не обижу. Может быть». Я фыркнула и сошла по ступеням. Киллиан не посторонился, вынудив меня замереть на последней. Ладони невольно жали плечи сильнее, кожа под пиджаком покрылась мурашками без намека на какой-либо озноб. «Если я настолько подозрительная», — бросила я в лицо, от чего-то не кажущееся теперь суровым. «Почему не арестуешь?» «А ты дай повод», — сказал он с такими интонациями, словно попросил, кроме нездоровой тяги к расследованию. «Любопытство не порок». «Не порок». Очень уверенно прозвучало. Видимо, знал о них немало. «Значит, разговор в гостиной не удался?» Опустив свои плечи, я покачала головой. «Считаешь меня маленькой дурочкой?» «Нет». Взгляд глаза в глаза, шаг вплотную ко мне. «Не считаю». Талии сжали крепкие ладони, губы накрыло поцелуем. Совсем иначе, чем в тот раз. Тягуче нежно, до упомрачения неспешно. Касания мягкие, дразняще долгие. Голова шла кругом, в мозгу остаточно пульсировал дурацкий вопрос. Так ли не удался разговор в гостиной? Его руки подтолкнули меня к перилам, в бедра уткнулась их жесткая поверхность. Я ответила требовательным покусыванием, Киллиан отреагировал, продлевая и углубляя поцелуй. Напористее, жарче, острее, воздух казался взятым взаймы. Вдоль позвоночника бегали горячие искры. Разогнанная по венам кровь, стук сердца в висках. Разомкнутые объятия, вдох, судорожный, отрывистый. Колени подогнулись, я опустилась прямо на ступени перевести дыхание. Киллиан невозмутимо сел рядом, будто лестница была ничем не хуже дивана. «Демонов я не призывала», — усмехнулась я. «Если что». «Умница». Обронил он, поглядывая на меня искоса, но изучающе. «Хоть и что-то не договариваешь. У всех имеются личные тайны. У тебя наверняка тоже». В этом плане я совершенно скучный. Но-но, столь категоричное услышанное заявление раззадорило желание выяснить побольше и интересующие моменты и вообще. Опережая мысли, с языка сорвалось предложение. «Давай поиграем? Ты же не играешь», — напомнил Киллиан с явной иронией. «Это другое. Есть одна студенческая забава про правдивые истории. Врать нельзя, но можно отказаться рассказывать». «Я в курсе». Кто спросит о том, чем не захотят делиться, тот победил. Мне казалось, что в Междумире ее давно забыли. «Неважно», — отмахнулась я. «Ты первый рассказываешь». «Чего это? Кто предложил, тому и начинать». «Моя игра, мои правила». Он поднял ладони вверх, сдаваясь. «Итак», — я устроилась на ступенях поудобнее. «Ты бы сейчас провел иначе какое-то из своих прежних расследований?» «Да». Мне достался прямой, обнадеживающий открытый взгляд. Однажды поторопился с выводами по резонансному делу, а некоторые ошибки могут быть чреваты гибелью невиновного, в общем-то, человека. «В общем-то?» Состав преступления был, но... все оказалось неоднозначно. Следовало доскональнее разобраться перед вынесением приговора. «Нет, это не про Элию Доус и книгу. История совсем не по моей теме, однако я не расстроилась. Описываемое расследование для него важнее того, десятилетней давности, которая чудом не стоила ему жизни. Очень любопытно». «Я был предвзят, потому что обвиняемый тот еще Киллиан поморщился, с заметным трудом оставляя неозвученным некое забористое ругательство. «Радикальный гений — любитель спорных методов. Зато несколько миров спас. Пару раз. А я его едва не угробил. Вот такая скверная история». «Она же хорошо закончилась», — возразила я, поняв, о чем и ком шла речь. «К тому же лишение магии по приговору было бы чревато не гибелью, а потерей рассудка с 50-процентной вероятностью. Так что ты не можешь знать наверняка». «Моя очередь спрашивать». Не продолжил он историю, на что имел полное право. «Ты когда-нибудь разочаровывалась в друзьях?» «Серьёзно? Из всех возможных вопросов выбрать этот? Отсюда провокационного не вытянуть? Эдак заподозрю, что меня просто решили узнать получше». «Я чаще разочаровывала, чем разочаровывалась», — призналась я. «Но была у меня подруга, постоянно критиковала моего парня. Мол, выскочка и нахал, подобных типов следует обходить стороной. А когда мы с ним расстались, она вышла за него замуж». «Речь про того темного мага, который учил тебя призывам демонов?» «Запомнил, что я ему в первую встречу говорила». «Нехорошо было с его стороны. Знания опасные. Я и без чужой помощи отлично училась плохому. Да, маг тот самый. Тоже огромное разочарование. Впрочем, винить стоит себя. За то, что не разула вовремя глаза». «Зачем я это говорю? Не спрашивали. Опасно лишнюю информацию давать». Но Киллиан за нее не зацепился и ничего нового не уточнил. Повисла пауза с намеком на ожидание следующего моего вопроса. Внезапно расхотелось исхитряться и что-либо выведывать. Хватит, что я уже вознамерилась взломать его сейф. «Чем ты больше всего расстроил родителей?» «Тем, что чуть не умер». «Вот же! Случайно попала, не целясь!» Я сочувствующе вздохнула и не стала изображать неосведомленную. Читала об этом в Вестнике Междумирья. «И я», — скупо улыбнулся он. «Не каждому удается прочитать собственный некролог при жизни. Столько лестного понаписали. Я и не догадывался, что меня так беззаветно любили и ценили. Мать перепугали сильно, примчалась сразу. Других родственников нет». «Почему?» «Чёрт, не про семью надо было спрашивать, пока удачно разговор о тех событиях зашел». «Никакой трагедии», — по-своему истолковал Киллиан мою раздосадованную сконфуженность. «Мать родом Саулина, училась в Междумирье по программе, подразумевающей разрыв связей с родным миром. У меня тоже магический дар выявили, поэтому взяла с собой. Отец позволил. Мне всего год был. Во время ее учебы жил в Ладосе. У весьма милых людей она навещала. После диплома забрала и переехала на Винар». «Занятный выбор. Получила заманчивое предложение по работе?» «Влюбилась. Сокурсника оттуда». «Винарца? И уехала к нему?» — опешила я. «Они практически все расисты, а отношения с чужаками в их обществе караются позорным изгнанием. Так не положено». «Не положено». Он посмотрел на меня пристально и достаточно красноречиво. «Но если очень хочется, то можно». «Вот оно что!» — я сглотнула. «Хм. А говоришь, никакой трагедии. Чтобы быть там вместе, необходимо постоянно скрываться. Трагичные, не зависящие от тебя обстоятельства. Здесь же последствия ее выбора», — сказал Киллиан обескураживающе спокойно, словно это не его в 7 лет притащили расти среди чопорных жлобов. «Ответ засчитан?» «Более чем». От его градуса откровенности я немного растерялась. Не ожидала. Приятно удивлена. «Будем считать, что да», — вывел он. «Мой вопрос. Что заставило тебя настолько быстро повзрослеть?» «Приплыли. Кое-что заставило быстро помолодеть. Такое не расскажешь. Вечер вмиг растеряет всю томность. Выдумывать не весь что претило, врать со скорбным видом подавно. Скользящий по мне взгляд был далек от обличительного, хотя и мягким его не назовешь. Чувствовался почти осязаемо, как недавнее тесное объятие. Я дернула уголком губ и выдавила: «Это сложно». «Не сомневаюсь, Эника». Имя это из его уст прозвучало впервые, якобы мое. Сейчас и вправду хотелось быть Эникой Лейн, 18 лет от роду. Обычной студенткой у него в гостях, где все по-настоящему, чтобы ни отыгрыша роли, ни скрытых целей. Просто поцелуи с сокровенными беседами, после которых можно и задержаться. например, до утра. Но я не она. Время позднее. Я ухватилась за перила, поднялась со ступеней. Отправлюсь-ка домой. Что ж, Килен встал следом. Ты проиграла. Сдрогнув, я крепче сцепила пальцы на перилах, он пояснил. Не ответила ведь? А, ну да. Удалось изобразить улыбку. Повезло, что мы ни на что не играли. Я сошла с лестницы, сложила освободившиеся пальцы для пространственного заклинания. Задержись, остановил Килиан. Метку поставлю. Точно. Прежняя отработала и слетела, нужна новая. Отказаться не выйдет. Доказательства против тайного сообщества не добыты. Разберусь. Вынужденный кивок, короткое ожидание. Его пас, обволакивающий темной энергией, затем мой, портальный. По дороге от главного корпуса в общежитие меня грели мысли о кристалле со скопированным магическим профилем сейфа. Допустим, защиту мы с Кловисом взломаем. Как попасть в дом? Нет, варианты есть. И повод, когда объяснения лишние. Но...